Московские новиночки. Тут сидели в коптерке давеча и Высоцкого слушали с Галичем. После Клячкина Кима с Визбором и шабили Махру, как Марвор. А пришел к нам сынок профессора. Он схватил Семерих за Ниночку. Он по сейфам лохматым был слесарем. Он нам с воли привез новиночки. О, из Москвы самой новиночки. Он такой нам лапши навешивал. Он такие рассказывал вешанам. Знал в Москве молодних знаменитостей. Ну и тюльку гнал, не приснится все. Дескать, вот судьба загнала в леса. А недавно, мол, пил московскую. Дескать, баб имел только с Гитиса. На бардах ходил с Махзуновскому. Мол, с Высоцким жил через улицу. Говорил, что он, падла, скурился. Потерял у блатных уважения. Мол, попер козел в обошение. Мол, за хобот взяла милиция. То ли мамина, то ли Семина. Эль, как он там шел жениться. Но нам что, да не все ли нам? Здесь видаль даля, здесь велик устюг. Четвертак добьешь и не выпустю. Вот, к примеру, взять Ваську Лобова. Подписал надысь до особого. И гуляет студент перед урками. С 25-летними стажами. А гоп со смыком бы нам или мурку бы. А он чешет свое стеляжье. И за что же нам эти песенки? Неужели ему мы ровесники? И шо папа его было в гимназии? А уже мы по-хорошему лазили. Пидор Сенечка, жена ржавого, стар и слаб уже, строит нам глаза. А студент поет, а куджавы нам. Ах, студент, студент, береги туза. Тут сидели в коптерке давеча и Высоцкого слушали с Галичем. После Клячкина Кима с Визбором и шабили Махру, как Марвору. А пришел к нам сынок профессора. Он схватил Семерих за Ниночку. Он по сейфам лохматым был слесарем. Он нам с воли привез новиночки. Из Москвы из самой новиночки. Ha ha ha.